okay. Where are you from? Disable auto muting in options. Здоровенькі були. Чому ти не можеш писати українською мовою? Я щось не розумію. Звідки ти? Хлопець. Джирафа. Хлопець, звідки ти взявся? З якого міста? Може, а ти на українській розмовляєш? Чи на російській? Звідки ти? Донбас, може? Може? Жовті води, це десь... Це де? Я не знаю, де це. Але десь пам'ятаю. Може десь є, Я бачу, що ти написав жовті води, але де це, я не знаю, яка це область. Та мені файно і на російській. Але може і українською, мені начебто все одно. Може і на англійській, я розумію, але з мене такий англічанин, як Дніпровська, Дніпропетровська. Дніпровська чи Дніпропетровська? Що мені, от коли я какого хрена почему я в каналі стою як юзер? Тобі зручніше на якій мові? Скажімо так, на російській, на українській. Тут на якій мові тобі зручніше розмовляти? Я питаю, на російській або на українській, бо Дніпропетровська область це, якщо мені не зважає, Дніпропетровськ. Це ж де, блядь, де ж це Дніпропетровськ? Десь тут, десь захід, схід, ні, не захід, це схід. Десь біля сходу, ні, схід-юг, да? Десь там. Здоровенькі були ми з Одеси. Ми такі можемо говорити по-русски, если вам удобно. Ми такі привикли к русскому обществу, ну уж извиняйте. Хотя мы очень духом украинские. Хоть и разговариваем на русском, но любим Украину. Это хрень под названием AutoMute. Походу, чувак ушел в настройки, да? Ох, бляха-муха, тут просто чат не провернулся, я, сори. Сори. Да я смотрю, что там нету этих сообщений, блин, думаю, да что за прикол? Я сижу тут, что сам с собой разговариваю. Так, нет, так дело не пойдет. Значит, там в опциях Option Preference, там есть вкладка аудио, но там отключается аутомьютинг. У меня тоже такая херня была, но скорее всего тебе просто надо убавить громкость самой гитары, потому что, ну, стандартный там автомют, если ты выключишь автомют, то нам тут по башке будут давать твоим ревом этой электрогитары. Как бы так. Ну что же, гитара есть, я могу включить. Сильно громко уже гитара работает. Надо слегка тише сделать. Что играем? Любим играть. Джаз, блюз, соул, фанк, рок. Что там? Удиви меня, скажи, что ты любишь джаз. И я все. Это будет круто. Он пишет, что-то. Статусе города. Я так понимаю. Ага, значит, население там тоже где-то, да, 550 тысяч, 60 где-то. Ага, бегает, да, я понял. Жаптеводы. Я знаю, жаптеводы, это что-то знакомое. Очень что-то знакомое. Такое ощущение, что я это учил в школе. Я, кстати, тоже не с Одессы, поэтому я тоже с такой же деревни, как и ты, тоже в 50 тысяч со статусом город. Ну, не знаю, как у вас там, деревня или деревня, потому что я живу в Акермане, в городе Белгород-Днестровский. Город Белгород-Днестровский. Такой где-то... Ой-вей. Акерманская крепость. Ну, вот это Белгород-Днестровская. Ну да, я же не слышал под желтые воды, а ты не слышал про Белгород. Все справедливо, все честно. Одну минуту. Обычно. Интересно, конечно. А что, джазец, и что из джаза слушаем? Не, ну мне просто интересно. Как бы, ну, просто так, по чуть-чуть или реально любишь? Вот эту песню, знаешь? где это, где везде. Ну, я, например, слушаю джаз, соул, фанк и блюз. Ну и немножко фолк-рока. Остальное все, я больше ничего не слушаю. Ну, вот в таком плане. Может, это еще кантри, чуть-чуть совсем. Блюзец можно вам поиграть. Вот это, обожаю это шикарное окончание блюза. Это, конечно же, будет по приколу. Песня, что ты мне врешь. Стоят. Человек, сколько тебе лет? Нихера себе, ты че говоришь, что не умеешь джаз играть, а джаз? Я, кстати, далеко от тебя не ушел, поэтому. Собрался. Неделю назад запел, вы что гоните, какой получается? Это так просто для веселья. Можно спеть с таким, ну, как бы голос не позволяет связки спеть, как Фрэнк Синатра. See what spring is like on and Jupiter and Mars in other words. Hold my hand in other words, darling, kiss me. Feel my heart is soon and let me see. Чувак, слушай, тебе 15. Ты случаем не... У меня как бы группа ВКонтакте есть по джазу, блюзу, фанку, солу. Ну, конечно, было бы смешно, но может ты в ней состоишь? Ну, вдруг? А вдруг? Чем черт не шутит проверить? Называется джаз, блюз, фанк, соул. Я не слышал, там... Там нет, не значит. Ну, значит, ладно, и фух. Просто у меня там один знакомый есть. Незнакомый такой, как бы, участник, я пролистывал участники, и там было так 15 человек. У нас там сейчас заминочка небольшая. А эту, подожди, а эту песню знаешь? А? Сейчас, блядь, как она там играет? Я уже недавно не играл. Хрен вам. On the weather outside is fly from butterfly. Не, подожди, butterfly. Butterfly is so delightful. Since you're not blessing to go, let it snow. що, смієшся ж ти? Як це неізвісно? Не, ну, начинающий человек, который слушает джаз, он должен знать такие элементарные вещи, как в этот Snow, Fly Me to the Moon. То, что ты знаешь Autumn Leaves, как ты забыл, как она называется, эта песня. Да. Как бы это Autumn Leaves, это очень известный джазовый стандарт. Настолько известный, что его играют все. У каждого уважающего себя джазмена должен быть этот стандарт в аудиотеке его. Да. Как-то так. До конца дочитывать что, песни? Да ты что, я их в первый раз вижу. В этот снов, что я с нот играю. On the way, on the weather song, on the weather side is life. What if what about the fire? But if fire is song life, since we are close to фотки, но я не такой, ну я фотки скидываю, не парься. Просто я их часто удаляю. Просто сейчас мы не джемим. Мы не джемим, нет. Вот, кстати, да, ты можешь послушать наш джем, который был у меня на стенке там есть. Сейчас как раз услышишь, чтоб я... Ну ты же знаешь, да, что такое Fender Rhodes? Rhodes. Fender Rhodes. Инструмент такой, знаешь, да? Ну вот. Тему, она будет там. Ну, ты услышишь ее там. Ты не залогинен, а ты скрыт. Позже ко? Что значит позже ко? А, окей. Шо окей? А, ну конечно, да. Знаешь такого человека интересного? Билл Уизерс. Хрен, блять, ну. Дальше ты ебанутый в рот. Да. Я так задолбаюсь. Ну ты чувак, офигенную песню написал. Блин, ну он соул такой чувак. Сейчас я попытаюсь найти эти ноты, блин. Не ноты, там у меня просто аккорды стоят. текстом. Интерпретировал, услышал где-то видео Херби Хинкока, увидел. И вот обычно же играется эта хрень, ну, эта темка так играется. Нет, подожди. Я услышал когда-то версию одну, но это, конечно, шикарная штука. И решил посидел немножко, ну, блин, сложновато было поначалу. Эту песню никто не может играть нинджами, но никто не может под ней импровизировать. Так что, давай попробуем. Я сомневаюсь просто, потому что тут сидят, говорят, не могут, тем более такой темп держать. Говорю, давай попробуем эту песню. Сейчас нужно настроить тут нинджам. Thank you. там, по-моему, 64, я не помню, сейчас надо проверить. Сейчас начнется. Ритм подходит, количество BPI тоже. Так что я вырубаю микро и со следующей остановки начинаю. Поэтому готовься.